Сохранялась ли при этом идея единства империи? Вопрос спорный. Смотрите приложение. Раздел должен был вступить в силу после смерти императора. Но поскольку он пережил двух старших сыновей, акт 806 года утратил силу, и государство осталось единым. Нам мало что известно о жизни рядовых подданных Карла Великого. Ведь исследователь, занимающийся этим временем, основные материалы черпает из юридических документов, а они почти ничего не сообщают о безмолвствующем большинстве, по образному выражению историка. Поэтому приходится ограничиться лишь самыми общими сведениями. В те времена большая часть Западной Европы все еще была покрыта лесами и болотами, расчисткой и осушением которых занимались почти исключительно монастыри. Обжитая часть территории франкского государства являла собой лишь более или менее значительные зоны, представлявшие как бы вкрапление в этот дикий массив. Такие зоны, если оставить в стороне Италию, можно отметить в Иль-де-Франции, Пикардии, Фландрии, Шампани, Лотарингии, в некоторых районах Баварии и Тюрингии. Города, оставшиеся от римских времен, были, как правило, резиденциями высшего духовенства. Наиболее значительные из них, такие как Реймс, Пуатье, Лион или Нарбонна, насчитывали 5-10 тысяч жителей. Основное население обитало в деревне. Неповторимым результатом крайне примитивной сельскохозяйственной техники и неоснащенности ею основной крестьянской массы являлись низкая урожайность и частые голодовки. Правительство делало некоторые очень робкие шаги к поддержанию голодающих. Есть сведения, что в неурожайные годы император пытался даже нормировать цены на хлеб. Все это, однако, давало ничтожные результаты. Господство замкнутого хозяйства при очевидной нищете основной массы населения почти исключало внутреннюю торговлю, первые ростки которой едва начали пробиваться в IX веке. На областных рынках господствовал натуральный обмен. По наземным, а еще более по речным путям в ближайшие районы везли продовольствие и нехитрые товары местного производства. Эта миновая торговля находилась в руках фризов и евреев. Что же касается привилегированных классов, дворян и верхушки церковников, то они пользовались почти исключительно импортными товарами, привозимыми из Византии или с мусульманского Востока. Транзит шел разными путями, через богатую Италию, через города Септимания и Прованса, через Нант и Бордо, через Ла-Манш и Северное море, где главную роль играл крупный торговый порт Квентовик, к которому тянулись монастыри Сен-Вааст, Сен-Бертен и Сен-Рикье. Здесь действовали профессиональные купцы генуэзцы, ирландцы, бретонцы, англосаксы, а объектами транзита были рабы, лошади, соль, вино, пергамент и тисненная кожа, благовония, металлы, пурпурные ткани, индийский жемчуг, редкие животные. Карл покровительствовал этой торговле, поскольку казна получала десятую часть от каждой сделки. В отношении денег, которые постепенно начинают играть все большую роль в хозяйстве страны, Карл прежде всего продолжил реформу отца, установившего серебряный монометаллизм. Золотые солиды чеканились лишь в виде редкого исключения. Серебряный ливр Карла весил около 400 граммов и состоял из 240 денье. Эта система доминировала в Западной Европе до 13 века. Король имел монополию на чеканку монеты, при империи дважды подтвержденную особыми указами в 805 и 808 годах. Чеканка производилась в главных городах страны, позднее же сосредоточилась в Ахене. Серебром столицу снабжали рудники в Меле, Пуату и в Гарце. Начиная с 790 года с монет стали исчезать названия монетных дворов, уступив место профилю и имени короля, а с 800 года императора.